Слава Господу! Будем с вами читать Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Все знают это место прекрасно. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Аминь. Такой замечательный текст. У меня вопрос к нам с вами. Сегодня вот Господь уже проговорил нам, нашим сердцам, Евангелие благодати. Да, то, что, о чем Господь говорил через Иисуса Христа. И хотелось бы немножко еще напомнить нам с вами. Такое место, хорошо ходить в дом, кто продолжит, плача, скорби по умершим. Да? И почему, Соломон говорит? Потому что на человека увидев, он поймет, что его ожидает. Да, и смотрите, замечательная притча. Христос говорит о взаимоотношениях Бога с человеком. Друзья мои, ну как нам мало нужно? Мы стремимся, посмотрите, что фарисей говорит, к чему стремимся. Не такой. Пощусь, одеваюсь, не рваный, не драный, даю десятую часть. То есть я еще и могу уделять нуждающемуся. И вторая личность стоит и говорит: «Будь милостив ко мне. Боже, будь милостив ко мне. Знаю, что ворую, знаю, что не так поступаю, знаю, что там и там и там не так все. Будь милостив ко мне». Знаете, Господь действительно благословил эту неделю, но устали мы немножко от похорон. Я лично устал. Да, вот 3 дня, понедельник, пятница, суббота, 3 дня похороны. Да, и понимаю, что лучше ходить в дом плача, потому что осознаешь, что не важно, что у тебя есть, важно, в каких ты взаимоотношениях с Господом. Николай Петрович, 87, Нина Игнатьевна, 84, а Полина Тимофеевна, 90, месяц не дожила там, или сколько, 1,5, да, тетя Свет? 1,5 месяца до 90 не дожила. Действительно, это милость Божия. 70 при большей крепости, 80. И свидетельства о их жизни какие? Благословенные молитвенники, труженики на ниве Божией. Да, Полина Тимофеевна так вообще не расставалась с хором. Вот так Господь благословил ее, как вчера ее внучатый, получается, внук, да, там внук свидетельствовал, говорит, она начинала в втором хоре петь и заканчивала там же петь. То есть хор начался при ней, и он закончился, да, и Господь действительно благословил. И замечательные такие вот слова внука, распорядок ее дня, кроме работы. Понедельник – спевка, вторник – спевка, среда – выходной, четверг – подготовка, пятница опять спевка, суббота собрание, воскресенье три собрания. Человек прожил свою жизнь для Господа, тяжело работая руками своими, но он прожил свою жизнь для Господа. И вопрос сегодня к нам. Посмотрите, два человека пришли в храм к Богу. К Богу пришли помолиться. И один перечисляет все, что у него есть земное, а другой говорит: будь милостив ко мне, дай мне небесное. И сегодня вопрос к нам с вами. К чему мы с вами стремимся? Понятно, что нам нужно кушать, понятно, нужно во что-то одеться, но Бог говорит, помните, что Он говорит? Если о птицах, Христос говорит, Бог печется, неужели Он о вас в венце творения Божьего не позаботится? Мне очень нравится такая фраза. Богат не тот, кто много имеет. Богат тот, кто нуждается в малом. Много нам нужно. Одежда на сегодня. И пища. Все. Больше нам ничего не нужно. Покушать и одеться. Все, братья и сестры, друзья. Господь действительно благословляет. Я помню проповедь брата у нас здесь одного, то ли он Таджикистана, по-моему, он был. Он говорил так, свидетельствует про себя, говорит. Я посмотрел, говорит, в моем шкафу висят 5 пиджаков. Но мне, говорит, зачем 5 пиджаков? Я же, говорит, один ношу. И я, говорит, вот их раздаю, смотрю, опять появляется, опять раздаю, опять появляется, опять раздаю. Понимаете, Бог заботится, Бог действительно заботится о нас с вами. Вопрос, а мы заботимся о своей душе? Дух, который дал нам Господь, он однажды уйдет из нас. Уйдет, его не будет, он вернется туда. И вопрос, куда? Как сегодня в проповеди прозвучало. К Отцу или в преисподнюю. Он вернется, но вопрос, куда? И вот это замечательное место, вот это место, когда два человека пришли в храм помолиться, предстали пред Господом. Один описывает свои достижения, а другой осознает свое греховность, осознает, что он грешник. И сегодня вопрос к нам. Мы осознаем, что мы грешники. Мы же в храме Божьем. Мы же в доме Божьем. Мы же пришли для того, чтобы помолиться. Осознаем ли мы, что мы грешники? Готовимся ли мы ко встрече с Отцом? Мы с вами не знаем, когда Он придет. Он может через час прийти. Мы не знаем. Да? Он может через несколько секунд прийти. Мы не знаем. Да, и вопрос извечный, успею ли я покаяться? Это вопрос, действительно. Некоторые оставляют себе такую лазейку. Я еще успею примириться со Христом. Я еще успею покаяться. Но свидетельства говорят о другом. Бывает, нет возможности. Просто нету ее. Секунда, и нет человека. И нету духа жизни. И вопрос, куда он пойдет.